Да-да, Чон Джануна. Странная это Аби. В первый раз, как ее встретили, так такая, оторва была. Не смутилась, встретив на вызове Мэй. И вообще вела себя реально как профессионалка. Но перед Чон Джа едва ли не младшеклассница застенчивая. С тобой тоже ведет себя по-разному. Хм, ты опять за свое? Юна же сказала, что у нее шок. Может быть, может быть. Он смотрит, как Чон Джа накладывает рис в пиалу специальной деревянной лопаточкой. Думает о том, что у него дома неожиданно уже две девушки и что он понимает Минха. Девушки всего две, а атмосфера уже тяжеловата. Что же будет, если сюда еще двоих добавить? А у Минха дома шестеро живут, жуть какая. И не спрятаться никуда, это же его дом. Многие говорят, что Минха просто султан со своим гаремом. Но Бон Хва изнанку всего этого дела видел и знает, что к чему. Бон Хва, Санбанним, обращается к нему это Аби, сложив руки к себе на колени, как прилежная ученица. «Вы мне поможете?» «Конечно же», — отвечает он, немного запнувшись на слове Санбанним. «Какой он ей Санбанним? Он же ее младше на год, она ровесница Сухи. В школе один год многое значит, это она для него старшая, а он — младший. Обращение же как к старшему, уважительное и на «вы», что это с ней?» «Конечно, это ему немного льстит». Никто так к нему не обращался до сих пор. Бон Хва Санбанним, в самом деле эта девушка такая милая и беззащитная, так и хочется ее по голове погладить и успокоить. «Не стоит переживать», — вслух говорит он. «Ты же слышала, что Юна Нуна сказала. Она будет представлять тебя на судебном процессе, а сегодня поможет тебе подать заявление об эмансипации. Не переживай, мы тебе поможем. Я не об этом». Девушка потупилась, изучая свои коленки. «Я тут слышала, что вы собирались договориться с кофейней, и что меня искали в салонах. Вы же, получается, многих знаете, и многое умеете». И ну не то чтобы много, он чешет в затылке, чувствуя, что слегка смущается. С другой стороны, а ведь она права. В самом деле, он же ее искал в сауне и вообще. «Бон Хва Санбанним, вы такой скромный», вздыхает Аби. «Вы же что-то вроде Шерлока Холмса, верно? Вы искали меня и нашли вот так просто. Я никак не ожидала, что встречу ученика из моей школы. И у вас непростые отношения с госпожой Мэй. Я заметила, как она с вами разговаривает. Так, словно бы опасается вас. Кто же вы такой, Санбанним? Он обычный школьник, только наглый сверх меры, да еще и кобелина». Вступает в разговор Чон Джа. «А ты, герой романа, прекращай уши развешивать и ешь давай. Кофе пей, пока не остыло». «Да ну тебя», ворчит Бон Хва, чувствуя легкое раздражение. «И чего она лезет? Этой Аби нужна помощь, она и так настрадалась, а Чон Джа под руку лезет. И, кстати, вот уж кто сразу заметил, что он не просто школьник, а у него и ум есть, и аналитические способности, и вообще, это он тут главный. Чон Джа, которую он из ночного клуба вытащил, все так же относятся к нему, словно он младший тут, и вообще, живет у него и даже ухом не ведет». Неблагодарная еще и перебивает и перед Аби выставляет его в дурном свете. Школьник, наглый школьник и кобелина. Обидно же. Прошу прощения, Чон Джануна. Тут же опускает голову Аби. Извините, я не хотела. Да что ты ее слушаешь? Вздыхает Бон Хва, бросив недовольный взгляд на Чон Джа. Рассказывай, с чем там тебе помощь нужна. Но, Чон Джануна, рассказывай. Слегка надавливает голосом Бон Хва. Слушай меня, а не ее. Хм. Хмыкает Чон Джа, со своего места, замерев с ложкой сахара в руке над чашкой с кофе. «Вот даже как, что ж это твой корабль, капитан Воробей? Только ты уж с мистером Хайдом бы сперва поговорил, а? Не лезь!» Морщится Бон Хва, чувствуя, что ему нужно показать, кто в доме хозяин. Это Чон Джа совсем уже обнаглела, лезет везде, где ее не просит. «Чего-то ты разошился, малыш, что это с тобой? Но она же меня унижает!» Прямо перед Аби, и вообще, никогда не признает моих заслуг, а я, а ты, ну-ка напомни, что именно ты сделал. Ее на помойке подобрал и от очистков очистил, но, Бон Хва замолкает, понимая, что все это, сделал не он. В тот момент телом распоряжался старший, именно с ним у Чон Джа и есть какие-то отношения, а он, так сбоку припеку, что неправильно. И вообще, все относятся к нему как к сопляку, а он, уже взрослый, и старший, тоже тут. Много, много непокою принесет она с собою. Кажется, я знаю, кто такая эта Канаби. Она, шамаханская царица, малыш. Заметь, она у вас дома всего лишь переночевала разок, а вы с Чон Джа уже собачитесь. Раньше ты никогда с ней так не разговаривал, всегда уважал ее, а тут, да при чем тут эта Аби? Так она и стоит за этим конфликтом. Ты автоматически реагируешь на нее как на жертву, пытаясь защитить. Мужской инстинкт, уважаю, но голову-то тоже нужно включать. Посмотри, какая она сразу испуганная и беспомощная. Разве такая девушка выжила бы на улице одна? Разве такая девушка стала бы лучшей работницей в круглосуточной доставке кофе? Она мгновенно становится жертвой, когда ей это нужно. Более чем уверен, что там, в кофейне, есть несколько парней, которые до сих пор считают ее невинной жертвой и готовы защитить ее то же самое и с ее клиентами. С такой, как она, беззащитной, слабенькой и наивной, хотят остаться подольше. Жалость, желание защитить нет. Есть, конечно, и ублюдки, которые хотят таким вот воспользоваться, но у кофейных девушек есть право отказать в близости. Эта девушка, напарапон оборотень, так что думаю, она и с такими знает, как себя вести. Она может быть любой, напарапон, а японский оборотень с зеркалом вместо лица, ну да, в первую встречу у тебя был другой статус, клиента, и она вела себя по-другому, но она же сказала, что не продаст билет, а потом дала себя уговорить. Правда, когда ты удвоил ставки, точно, работница месяца, и тебе не пришлось привлекать Вана и Минха и идти с бейсбольной битой в эту кофейню, она сама там обо все договорилась. Ты же слышал, что девочек так просто из этой сферы не отпускают. Каждая девушка, это прибыли немалые, а уж лучшая работница наверняка ее не хотели отпускать. И будь она такой, какой сейчас кажется, невинной овечкой, она бы не ушла, но она ушла. И сейчас сидит у тебя на кухне совершенно спокойная, не беспокоясь, что ее будут преследовать, я не уверен. Но такие нестыковки не дают мне признать ее обычной девушкой. Особенно такой, какой она хочет казаться. Я не понимаю, она же такая простая. Ну нет, 2 минуты и она уже успела надавить на все кнопки, в результате чего ты раздулся как индюк и с Чонджа уже успел поссориться. А ведь она как чувствовала, женщины вообще в этом больше нас понимают. Не верю. Не может быть она такой холодной и циничной. Хочешь сказать, что она все это просчитала уже? Но зачем? Я не хочу ничего сказать. Пока. Будем наблюдать за ее поведением. Но пока, я бы рекомендовал тебе не ссориться со старыми друзьями из-за нее. Чонджа к тебе как к младшему брату относиться. Она меня обзывает. Балбес ты, малыш. Поверь мне, тебе будет намного хуже, если она станет вдруг вежливой и будет вести себя отстраненно, как с чужим человеком. Вспомни, например, как та же Мэй к тебе обращалась раньше и как теперь. Раньше она была официальной и холодной как лед, а теперь тоже обругать может. Ну так это знак, что ты стал для нее близок, понимаешь? Ладно, подвинься, думал я поспать, но я просто хотела попросить узнать, кто именно эти люди, что в тот раз мне угрожали. И я хочу узнать правду про смерть моих родителей, выпаливает Аби. Пожалуйста, помогите мне, Санбанним. Чонджа, он обращается к девушке, которая отвернулась от него, накладывая себе риса в пиалу. Ты уж извини его, молодой и горячий, дурь в голову ударила. А, мистер Хайт, прищуривается Чонджа, повернувшись. Он даже тебя разбудил, ты же видишь, что творится. Вижу, вздыхает он. Мы что-нибудь придумаем, комнату снимем, например. Деньги-то откуда возьмешь? У нас новых доходов пока не предвидится, а за твою матушку нужно оплачивать. Брат же деньги прислал, а с ней что делать будешь? С ней, он смотрит на сжавшуюся в комочек Аби. Бонхва внутри, хочет ее пожалеть. Но с другой стороны, если то, что старший говорит, правда, ну и потом, действительно, они даже позавтракать не успели, а он едва с Чонджа не поругался на пустом месте. Пожалуйста, помогите. Думаю, все же поможем, наконец говорит он. Но имей в виду, Аби, что Чонджа, мой старый и верный друг, эй. Не такая я уж и старая, молодой и верный друг, вернее, подруга. Как там, тебя я много лет знаю, а этого кота в первый раз вижу. Иногда я тебя не понимаю совсем, разводит руками Чонджа, не обращая внимания, внутренняя шуточка. Поможем чем сможем, в конце концов нам и самим нужно знать, с чем мы столкнемся во время процесса. Он же будет публичным и тогда ее неминуемо найдут, а она сейчас с нами живет, логично. Кивает Чонджа и поворачивается к Аби. А ты в следующий раз не разводи тут интриги мадридского двора, а просто попроси. Не обязательно тут концерт по заявкам устраивать. Хотя теперь я понимаю, как ты работницей месяца стала. Я не понимаю, «А чем вы?» – лепечет Аби, и Чонджа только руками разводит. Глава 5. «Давай сходим в кафе вместе», – предлагает он. За его спиной дружно выдают «у-у-у-у-у». Девчонки из Лоллипоп, Сэйн, Минси и Юджин, к которым присоединяется и нами. Чон Йон только хмыкает, а Пак Йоджин закладывает пальцы в рот с таким видом, будто собирается присвистнуть. Сухи немного краснеет от такого внимания и кивает головой, соглашаясь. Бон Хва улыбается. Наконец он собрался поговорить с Сухи наедине, сделав ей предложение официально. Ситуация, когда они в школе делают вид, будто не сильно-то и знакомы, а потом расходятся по домам, стала его напрягать. В конце концов она ему нравится, и если он будет вот так, вокруг да около ходить, то всякое может быть. Может быть, ей еще кто-то понравится. При этой мысли у него в груди щемить начинало. Потому он твердо решил с ней после школы в кафе пойти и там, признаться ей по всей форме. Так и сказать, мол, я люблю тебя, Сухи, давай встречаться, давай будем парой, а там, будь что будет. И в отличие от Минха и старшего, он вовсе не стремится себе гарем завести. Это в Манхве гарем состоит из восторженных старшеклассниц, озабоченных домохозяйкой, влюбленных в главного героя учительниц, а в жизни у каждой из них свои цели и задачи. Даже если они все в одного парня влюбятся, счастливой жизни с гаремом ему не видать. Старший ему на эту тему лекции читал, говорил, что представлять человека как функцию очень недальновидно и как правило ведет к чрезвычайному удивлению. Почему с утра проснулся, а яйца ножницами отрезанные отдельно от тебя в тумбочке лежат, например? Ты пойми, малыш, горячился он, гарем возможен только в случае, если у гаремоводителя есть огромная куча ресурсов, а гаремообитательницам эти ресурсы очень нужны. Более того, все, кто в гареме, они же с мужчиной не за его красивые глаза и все такое. Мужчина он должен обеспечивать и защищать. А наличие хотя бы еще одной девушки рядом с твоим мужчиной означает необходимость делиться. А как же, у Минха куча девушек в доме живет, и у тебя их тоже много. И ты, и сестренку Чонджа, порой и эти две, которые по пятницам. У Минха дома скорее общежитие, девушкам идти некуда, а еще они познают новый для себя мир половых драм и всей этой камасутры. Им просто любопытно. В моем же случае, скорее просто дружеские посиделки, порой полежалки, конечно, но все без вовлечения в эти ваши отношения. Чонджа, мы с ней друзья и партнеры. Для девчонок-менеджеров. Какие они девчонки? Они мне в мамы годятся. Мы об этом уже говорили, малыш. Они старше тебя ну максимум на 10 лет, или скорее на 5. Так вот, для них это просто способ выпустить пар и расслабиться. Очень много работы и никакой личной жизни им и знакомиться-то некогда. А иметь приятеля, который не будет о них трепаться и в то же время всегда оплатит гостиницу, да еще и с молодым телом. Старший, ты звучишь как неприлично ты звучишь. Так я довольно неприличный. Если ты хотел себе в голову кого-то приличного, следовало бы подать заявку в письменном виде в 3 экземплярах и приложить результаты томографии. В любом случае, малыш, заруби себе на носу, не бывает счастливых гаремов из Манхв в жизни. Даже пары редко бывают долго счастливы, чего уж тут про гаремы говорить. Отношения между людьми – самая сложная штука в этой жизни, и я это без иронии говорю. А куда мы пойдем? Задает вопрос Сухи, и он преисполняется гордости и радости, потому что он видит, как она отводит глаза в сторону и вниз, и что у нее на щеках румянец играет. Значит, он ей не безразличен. Нет, он, конечно, подозревал об этом, особенно после того эпизода, когда она на глазах у госпожи Мэй при мысли об этом перед его глазами снова встает картинка, как она бросает вызов общественным устоям, становясь перед ним на колени, как сбоку рядом издает приглушенный писк первый заместитель главы студсовета, тиская подушку и вжимаясь туда лицом, но так, чтобы видеть их. Он сглотнул. «Вай, да ты покраснел, Бон Хва», тянет Минси. «Девчонки, смотрите, у него даже уши покраснели». «Точно», кивает Сэйн. «Это любовь, с чем мы поздравляем, а то я думала, что он так и останется девственником». «Это было грубо, Сануна», встревает Нами. «Но и правда, куда вы пойдете? Чтобы мы тоже могли пойти туда и устроиться за соседним столиком. Любопытно же, скажи, Сухи, а тебя устраивает, что этого Бон Хва постоянно к себе Мэй Сэйюн вызывает, и даже членом студсовета сделала? Говорят, что никогда такого не было, чтобы членом студсовета стал ученик, у которого не высшие баллы по всем предметам. То есть ты хочешь сказать, что этот Бон Хва пролез в студсовет как Пэк Чжи Йон в шоу-бизнес. Через постель, говорит Сэйн, никогда бы не подумала, что Бон Хва такой виртуоз в этой области. Даже самой захотелось проверить, точно, и мне, тянет руку Минси, словно на уроке. Я тоже хочу проверить Бон Хва. Ну хватит уже, вздыхает Бон Хва. Он прекрасно понимает, что девчонки шутят. Девочки из Лоллипоп могли вежливые фразы приветствия и формального представления так сказать, что лучше бы обозвали по-всякому. А с ним они пусть и выдавали вот такие перлы, но по тону голоса было ясно, что они считают его своим и просто дружески подначивают. «Никто не будет проверять моего парня», — твердо говорит Сухи. «Я сама все у него проверю». «Ясно», — наступает тишина, которая длится долгих 5 секунд, в течение которых Бон Хва успевает пройти путь от совершенного счастья и эйфории. Она сказала это, он, ее парень, до отчаяния и падения в пропасть. Неужели она приняла эти шуточки всерьез? Неужели ей показалось, что Сэйн и девчонки издеваются над ней и Бон Хва, что они, совсем как ее мучители, буллит ее? Вау! Наконец тянут хором все девчонки Лоллипоп, а Минси добавляет. Вы слышали? Нет, вы слышали, у нас новая парочка, совет да любовь, рис да кимчи. Что там еще в таких случаях говорят? Руки прочь от моего парня, вот что говорят, добавляет Нами, обращаясь к Сухи. Так им всем и говори, а то этим только дай волю. И как меня занесло в столь распущенную компанию, поздравляю, Бон Хва. Нет, честно, говорит Минси, якобы смахивая несуществующую слезу с глаз. Ты стал такой большой и даже завел себе девочку. Не прошло и полгода. Правда, пришлось для этого ее сперва спасти, а потом заставить госпожу правильную Мэй воспользоваться своими связями, чтобы перевести ее в наш класс. Вы понимаете, девчонки, наш Бон Хва, на самом деле серый кардинал, который стоит за всем в этой школе. Да он госпожой Мэй вертит как хочет. Вот прямо руку ей сзади засунул и рот открывает. Вай, что за сплетня, сегодня же всем расскажу. Минси, одергивает ее Сэйн. Прекрати, ты что, забыла, что Бон Хва у нас не только наш очень хороший друг, но и пропуск на вечеринку Ларен в эту субботу. Если ты его разозлишь, то он тебя вычеркнет из списков. Нам всем разрешили прийти только благодаря его умению уговаривать мальчиков. Не мальчиков, а Хана, ворчит Бон Хва, прикрывая глаза. Он уже 10 раз успел пожалеть, что пригласил этого Хана хотя бы потому, что старший сказал, что это твои проблемы, малыш, и мужчина не должен говорить языком то, чего не вывезет руками. Проще говоря, посмеялся и выразил желание смотреть, как именно Хан будет его избивать прямо на вечеринке. На резонное указание про то, что это же именно старший этому Хану яйца выкрутил, чтобы тот принял его вызов, только плечами пожал. Сказал, что жизнь вообще несправедлива, и заткнись, малыш. Нет, в глубине души Бон Хва признавал, что это он к старшему пристал с просьбой сделай так, чтобы Хан на вечеринку пришел, но вот такого он не ожидал совершенно. Старший иногда вел себя как джинн из лампы, исполнял желания так, что хотелось потом на стенку лезть. Впрочем, теперь Бон Хва чувствовал себя намного уверенней, после той драки в сауне, когда он не заметил, что его ножом полоснули. Что ему может Хан сделать? Побьет, да, эфф, ради бога, синяком больше, синяком меньше, убивать его он не станет, а все, что не убивает, делает нас сильнее, наверное. Он потирает предплечье, там, под рубашкой, наложены бинты. Слава всем богам, на голове порез был не такой глубокий, просто крови было много, так что Чонджа даже зашивать ничего не стало, просто обработала перекисью, и 2 дня он с повязкой походил, вот и все. Нет, именно мальчиков, говорит Минси, потому что я видела, как ты в коридоре со своим старшим из клуба разговаривал, с Тиэйном Аппой, с тем самым, что такой миленький, что я бы его уменьшила и как брелок на сумку повесила, такой он милый. Слушайте, вот как может парень таким миленьким быть? Был бы он девушкой, отбоя бы от парней не было. Ну так у него и нет отбоя, только от девочек, поправляет очки Нами. Позавчера одна первогодка из параллели ему призналась, а вчера старшеклассница из волейбольной секции. И вопросительно изгибает бровь Сэйн. Каков результат? Неужели у нас еще одна парочка? Не, качает головой Нами. Толку-то, он всем отказывает. Вежливо, но твердо. Мол, говорит, не готов к таким отношениям, и его сердце уже занято. ТЦ. Она прикусывает ноготь на большом пальце. Вот бы узнать, что за стерва бедного и милого мальчика уже захомутать успела. Бонхва, а тебе он что сказал? Кто его пассия? Да я-то откуда знаю? Пожимает плечами он, радуясь, что тема разговора поменялась. Мы с ним про это не говорим. Интересно, про что вы говорите? Задается вопросом Саин. Мальчики же должны говорить о девочках, разве нет? На самом деле мальчики говорят о девочках, признается Йоджин, сидящий тут же, но вот только по-другому. Скажи, Бонхва, наверное, уклончиво отвечает тот. В свое время именно Йоджин подставил его в ситуации с ханом и даже не пришел на бой посмотреть, так что Бонхва был на него здорово обижен. Но потом он понял, насколько это смешная ситуация, и признался самому себе, что, возможно, тоже бы испугался. Это ему хорошо, у него в голове старый отморозок сидит, а если ты один, и сам он тоже, бывало, поступал не очень, так что он не то, чтобы даже простил, а скорее, забыл про это. И Йоджин понемногу стал возвращаться к ним, снова стал своим в этом круге общения. Как говорит старший, кто без греха, пусть первый бросит в него камень. И Бонхва бросил бы, да рука не поднималась. Это в Манхве легко быть героем без страха и упрека. Но в любом случае Бонхва был благодарен Йоджину прямо сейчас, за то, что тот вызвал огонь девичьего внимания на себя и готов погибнуть за товарища в этой беспощадной борьбе не на жизнь, а на смерть и поруганную репутацию. И как же тогда говорят мальчики о девочках, а Йоджин? Прищуривается Сэйн. Ну-ка признавайся, как вы говорите обо мне? Да, мне тоже любопытно. Кивает Минси. Ну же, Йоджин, давай выкладывай. Ничего интересного. Просто мы, мужчины, более предметно обсуждаем вас, признается Йоджин. Так, а вот сейчас поподробнее. Как именно, предметнее, то есть вы? Сэйн складывает руки на столе, переплетая пальцы и напоминая большого начальника, который расстроен своими подчиненными. Вы нас словно коров на рынке обсуждаете, размер вымени там, филейная часть, и тут Йоджин, по-видимому, начал понимать, что попал. Он стал озираться по сторонам в поисках ближайшего выхода и даже ослабил галстук на шее. Не совсем, то есть совсем не так, да, иногда я в имени, то есть о формах и размерах, но это не то, о чем вы думаете. Парни все такие животные, кривит губу Минси, только об одном думают, да, девчонки, особенно наши парни, Йоджин и Бонхва, извращуги. А я тут при чем? Удивляется Бонхва. Что за огульная клевета? Ну вообще-то Минси права. Тихим голосом говорит Сухи, обильно краснея. Ты и правда извращенец. Неожиданно, тянет Минси, бросая быстрый взгляд сперва на Сухи, а потом на Бонхва. Так у вас уже было-было, получается, аво. Ничего себе. А как не, Сухи, мы с тобой потом отдельно поговорим. Вы же после школы в кафешку пойдете, а может все вместе? Да что ты меня под столом ногой пинаешь, Сэйн? Я же все понимаю, но этот Бонхва вроде как уже признался. А Сухи, вроде как уже согласилась, а тут у нас оказывается сенсация. Прекрати. Сэйн бьет Минси по голове ребром ладони. Что за судороги умирающего от недостатка сведений папарацци? Им нужно встретиться наедине. И нет, мы не пойдем за ними в кафе и не будем следить, сидя за соседним столиком. Это невежливо. Вот если ты с парнем пойдешь в лав-отель, а мы будем за вами следить, как ты себя чувствовать будешь? Хорошо. Не моргнув глазом, заявляет Минси. Мне от широкой общественности скрывать нечего. Как только мне 18 исполнится, я сразу же сделаю себе карьеру порноактрисы и заведу канал на OnlyFans. Вот. Это пока мои нюцы нелегальны, но подождите чуток, и вы все падете ниц перед моим обаянием. Между прочим, если сделать себе карьеру в секс-индустрии с молодых ногтей, то потом можно выгодно замуж выйти. Вот, например, как. Во-первых, это в Японии. У нас в стране снимать порно запрещено. Во-вторых, тебя отец убьет. И в-третьих, это мне говорит девушка, которая даже в женской раздевалке всегда в полотенце заматывается. Качает головой Сэйн. Не выйдет у тебя этот трюк, Минси, никто тебе не поверит. С другой стороны, Минси все равно девушка легкомысленная, замечает Юджин. По крайней мере, такая сложилась у нее репутация. Так что давай поймаем ее на слове и будем следить за ней, когда она очередного парня себе заведет. Злюки вы, надувает губы Минси. Лучше бы помогли мне парня найти. Всех хороших уже разобрали, я думала на Бонхва положиться, а его уже забрали. Только попробуй, говорит Сухи. Меня один старый гангстер научил, как убивать людей одним большим пальцем. Раз, и все. Лежишь ты, Минси, на спине и пузыри ртом пускаешь. А я, есть же еще я. Я совсем свободный. Пытается обратить на себя внимание Йоджин. У меня столько любви, которой я могу одарить мир в постели, если вы меня понимаете. Минси, ты не будешь разочарована. Я могу делать это до самого утра. Я, поезд страсти, несущийся по рельсам любви, на смазке от взаимного возбуждения. Ту-ту. Именно поэтому никто с тобой это делать и не будет. Отрезает Минси. Отвратительно. Фу. Ты бы не воротила нос, Минси, а присмотрелась. Скалит зубы нами. Отличный кандидат. Ты все равно его бросишь через неделю, а так хоть поезд ему с рельс под откос пустишь, чтобы не лыбился тут. А ну заткнулись. Шипится Инны, все тут же замолкают и стремительно разбегаются по своим местам, потому что в класс входит учитель, а по коридорам прокатывается динь-дон-дон, оповещая о том, что урок начался. Бонхва гадает про себя, и как учитель Сона всегда заходит в класс с первыми звуками звонка на урок, она словно часовой механизм, ни разу не опоздала и не зашла раньше. Вот только сегодня учитель Сона пришла не одна, вместе с ней в класс вошла и госпожа Мэй, которая тут же пришлепнула его своим взглядом на месте, словно мошку мухобойкой. Учитель Сона окинула класс с взглядом, дождалась, пока все затихнут и в наступившей тишине, поприветствовала их, разрешила сесть. «Перед тем, как мы начнем», — сказала она, — «первый заместитель главы студенческого совета нашей школы, Мэй Сэ-Юн, хотела бы сделать объявление. Мэй Хубе, пройдите, пожалуйста. Добрый день», — склоняет голову в легком поклоне Мэй. «Должна оповестить вас о том, что в ваш класс переводится еще одна ученица из старших классов. К сожалению, по семейным обстоятельствам она была вынуждена пропустить обучение, так что студенческий совет и директор школы пошел навстречу ее просьбам в переводе на первый год обучения. Должна попросить вас всех отнестись с пониманием к ней и ее обстоятельствам». Бон Хва чувствует, как у него начинают шевелиться волосы на затылке. «Неужели, Аби, проходи, пожалуйста». Вот, дверь открывается и в класс входит Кан Аби в школьной форме, держа портфель двумя руками и потупив голову. Мэй ставит ее рядом с собой. «Вот», — говорит она, — «это Кан Аби. Ее родители, с ними произошел несчастный случай. Надеюсь, все войдут в ее нелегкое положение. Постарайтесь подружиться с ней и не обижайте ее». «Всем все ясно?» Она обводит класс взглядом и останавливается на Бон Хва. «Всем все понятно?» Глава 6. Глава 6. Солнце стояло в зените, его лучи падали вниз, прямо на раскаленный песок арены, на кричащих что-то с высоты амфитеатра Колизея зрителей, требующих хлеба и зрелищ. Бон Хва же сидел, скрестив ноги по-турецки, играя с небольшим ножиком типа мизикардия, и слушал приятный женский голос. «Ну вот, получается, что самое защищенное общение в сети и реале – это именно такие вот дуэльные сессии в границах двоечки. Если бы мы с тобой, к примеру, поговорили в классе, то нас могли бы подслушать одноклассники. Если бы встретились в кафе – случайные посетители, да и на улице не лучше. Тем более, если разговор идет на какие-то важные, секретные темы. Телефоны могут прослушать, мессенджеры и переписка в социальных сетях давно уже отслеживается сетевым дозором. А что двое пользователей творят в дуэльной сессии? Симпатичная блондинка с длинными ухоженными волосами и в тяжелых латных доспехах пожимает плечами. Администрация гарантировала приватность частных сессий. Понимающе кивает Бон Хва. Да нет же, всем плевать на приватность или там тайну личной жизни, когда речь о государственной безопасности. Дело в том, что каждая новая сессия создает свой новый протокол, и отследить их все невозможно. Чтобы взломать протокол такой вот сессии с вновь созданным алгоритмом безопасности, нужно полгода потратить как минимум. А вся сессия может минут 10-15 существовать, понимаешь? Говорит блондинка и обмахивается латной перчаткой. Жарко тут как-то. Ты чего, не мог назначить другую арену? Венеция, например, там прохладно и много воды. Опять-таки не шумно, а тут не писярут. Она неприязненно окинула взглядом трибуны. Да я не подумал как-то. Ты бросил мне вызов, а я арену по умолчанию взял, рандомную. Уж какая вышла, отвечает Бон Хва, глядя, как блондинка издает томный вздох и ослабляет застежки на керасе сбоку. Он уже давно привык, что аватар в игре и реальный человек – это две больших разницы, но все же контраст между аватарой Тиэна и самим Тиэном был впечатляющим. В жизни Тиэн был милым мальчиком, которого, если переодеть, нипочем от милой девочки не отличишь. Но в игре он был амазонкой, высокой, сильной, с длинными и мускулистыми ногами, с золотыми волосами, водопадом стекающими по плечам. «Мне с тобой поговорить было нужно, лично. Вот я и бросил вызов», — говорит блондинка, которую Бонхва внутри себя решил звать как Тинуна. «А если сейчас зайдет кто? Мы же в клубе сидим, вот и поговорили бы», — не понимает причину такой секретности Бонхва. «Чего тут? Именно поэтому ВР использовался преступниками в своих целях, вернее, до сих пор используется. Если бы сейчас кто-то был рядом с нашими телами в реале, он бы не смог нас подслушать, потому что в реале мы не шевелим руками и ногами и не произносим слов. Но никого там нет, я запер клубную дверь, ключи только у меня и у Куана. Кроме того, я вывел себе на интерфейс видео со школьных камер наблюдения, внутри клуба и снаружи. У нас камеры есть в клубе, в обычных клубах нет, об этом прошлый студсовет позаботился для приватности в клубах, а то там всякое бывает», — блондинка поморщилась. «Клубы косплея и швейный, им же переодеваться нужно. Спортивные клубы тоже и эти, как их, социальные, вроде того, что Гванхи с Куака в свое время создали. Как же, помню, они же твои одноклассники», — уточняет Бонхва, сжимая пальцы в кулаки. Он все еще считал, что и Гванхи, и Куака легко отделались. Лично ему хотелось бы запереть их в подвале и не давать пить и есть, периодически избивая и выламывая зубы ржавыми пассатижами при мысли о том, через что пришлось пройти Сухи. Его Сухи всегда считал этого Гванхи уродом, признается блондинка. «И ну извини, что ничего не сделал в той ситуации, но я считал, что это не мое дело. Я же ну не сказать, чтобы атлетичный, а этот Гванхи, он и надо мной издевался, говорил, что я как девчонка и заставлял юбку надевать. Да я вообще не об этом. Ты вон, сильный, тебе хорошо, ну и спасибо, конечно». Гванхи вторую неделю тише воды ниже травы ходит, как и Куака. Да и они, похоже, разбежались. По крайней мере, вместе уже не ходит, друг на друга не смотрит. У победы много отцов, а поражение сирота. Понимающе кивает Бонхва. «Ну да, а чем это ты?» — хмурится блондинка Тинуна. «Поражение, неважно. Так о чем ты хотел поговорить, старший Тин? В общем, ну я не знаю, что случилось. Куан все еще в больнице. Врачи говорят, что поправится, вот только когда именно, непонятно. Кто были эти люди, которые нам чуть мозги не поджарили, и что за секреты в зашифрованном архиве хранились, мне не сказали. Просто забрали диск и все. И кстати, ты не боишься теперь VR-гарнитуру надевать? Ну, после всего, что было, нет», — качает головой Бонхва, подбрасывает нож в воздух и ловит его за рукоять. «Тоже думал, что у меня фобия может появиться, но смотри-ка, нет, вот и у меня тоже нет», — говорит блондинка. «Я сперва думал, что это у меня расстройство какое-то, но мой психолог объяснил мне». «У тебя есть личный психолог?» «Не личный, что ты, семейный». «Ну, психолог нашей семьи». «Охренеть, ты богатый все-таки». «Не такой уж и богатый. Вот Лорен с третьего года обучения, вот кто уж богатая, вернее, ее родители. А наша семья, среднего достатка. Так вот, психолог сказал, что для таких, как мы с тобой, нет разницы между виртуалом и реалом, понимаешь? То есть отказаться от виртуала полностью, это все равно, что перестать жить одну из своих жизней. Проще говоря, мы с тобой нерды и гики, готовые жить в виртуальной реальности, даже учитывая риск того, что нам могут мозги расплавить. Сложно как-то, я про это даже не думал». Бонхва снова подбрасывает нож в воздух, но на этот раз не ловит его. Мизикардия падает острием вниз и втыкается в песок арены, торча там как заноза. «А я вот подумал, ну и когда ко мне из сетевого дозора подошли?» «Что, к тебе подошли из Нитвач?» «Да не перебивай, пожалуйста, мне и так трудно говорить», — блондинка мнется и вздыхает. «Ладно, ладно», — поднимает руки Бонхва. «И что им от тебя было нужно? Ты же простой школьник, а это сетевой дозор, государственная организация. Работу предложили. Они решили, что это я раскрыл все это дело с зашифрованным архивом, и ну в общем им такие люди нужны. А я предложил им тебя». «Что, Бонхва, извини, извини, все, не перебиваю, слушаю. В общем, если коротко, ну это же ты меня спас, и я ну до сих пор так ничем и не отплатил. Ты скажи своей старшей сестре, что деньги я ей обязательно отдам, вот как только они появятся, понимаешь, деньги тоже изъяли в рамках дела, ну, типа доказательства. И вообще, мы же с Кураном их получили незаконным путем, так что пока нет никаких денег, но я ей буду отдавать по 100 тысяч каждую неделю, вернее, тебе буду отдавать, а ты ей потом. Жаль, конечно», — вздыхает Бонхва. «Да и Чонджа расстроится, Уже вообразила себя богачкой и машину присмотрела. Ну, как говорит одна моя знакомая, думала, что счастье, а оказалось снова опыт. Вот я и подумал. Блондинка берет его за руку. Тебе же работа нужна, они обещают платить хорошо, а делать там не так много и нужно. Порой операции такие же проводить, в сети кого-то выследите, все такое. Ну и, она отводит глаза в сторону. Я знаю, что ты в нашу школу по квоте попал. Семья у тебя не богатая, дополнительные деньги не помешают. Извини, что? Да нормально все. Ты прав, семья у меня не богатая и уже две нахлебницы дома. Вздыхает Бонхва. А деньги нужны. Деньги вообще тают, как снег на солнце. Была сперва нормальная сумма, а тут все куда-то подевалось. Мало мне было Чонджа, так еще и это как Аби к нам подселилась. Аби, Канаби, из нашей школы, будет жить с вами? Ну да. А сегодня ее еще и в наш класс перевели, ты ее знаешь? Не очень хорошо. Но про нее слухи всякие ходили, не очень хорошие слухи, честно скажу. Хуже, чем про Минха и его гарем. Хотя вот я тоже про него плохо думал, а он оказывается такой нормальный парень. Понятно, что красавчик, высокий и красивый, мускулистый такой. Но самое главное, сердце у него чистое и доброе. Чего? Скептически тянет Бонхва. Минха и сердце? Ты чего, Тин, головой ударился? Да этот кобель сразу же начал за Чонджа ухлистывать, как только ее увидел. И та, между прочим, вот так на него посмотрела. А я знаю, что означает, когда Чонджа вот так смотрит. Когда она смеряет человека с головы до ног своим взглядом, это она примеряется, оценивает, понимаешь? А у него самого дома 6 девушек, и какая-то первогодка из 44-й муниципальной. Да он же сам этого не хочет. Ты видел, какая у него печальная улыбка? Он же ну как падший ангел. Словно трагедия сломала его сердце, и он ищет толику тепла в этом холодном, жестоком мире. Нет, ты точно где-то в параллельной реальности живешь. И вообще, будешь так себя вести, мигом у него на квартире окажешься. 6 девушек и ты в гареме у Минха. Угу, не нужно ему это. Было бы не нужно, не держал бы он девушек дома. Ты бы видел, как они у него по дому расхаживают. Я вообще против разврата ничего не имею, но должны же быть границы какие-то. Слушай, а до меня только сейчас дошло, так получается, ты в Минха влюбился? Что нет? Нет, конечно. Он парень и я парень. Такого быть не может. Тут же замотала головой блондинка, прижимая руки к ушам. Нет, и слышать не хочу. Не то, чтобы я осуждал, но если даже ты и в самом деле по мальчикам, то уж кого-кого, а Минха я не советую. Хотя если вас там будет двое, а девушек 6, ты и правда сможешь снять с него определенную часть ответственности, ну если у тебя на девушек стоит. Фу, как ты можешь о таком и так? Фу, отвратительно. А чего? С твоей внешностью Минха наверняка в тебе соперника не увидит, впустит в свой гарем, а ты, как секс-ниндзя, разложишь его внутренне, морально и физически. Секс-миссия. Помощь Минха, перетрахав его гарем. Вот это я понимаю, настоящий друг. Бонхва, прекрати, пожалуйста. Я не могу такое слушать. Ой, да ладно. Мы же оба мальчики, не так ли? Хотя прямо сейчас ты, блондинка в доспехах, мне вот интересно, как они снимаются. И снимаются ли? Слушай, а если мы оба мальчики, то, наверное, ничего такого. Если ты, вернее твой аватар, мне грудь покажет, ты знаешь, что в дуэли можно делать что угодно. Снимай-ка эти свои доспехи. Кия. Блондинка вскочила на ноги, отпрыгнула в сторону, прикрывая руками грудь. Извращенец. Я же мальчик. Во-первых, ты руками кирасу прикрываешь. Там же закаленная сталь и не видно ни черта. А во-вторых, как говаривал мой старший товарищ, любовь не имеет границ. Кого поймал, того и отымел. Когда я вас всех сортировать буду? Ну все, хватит шуточки свои шутить, скабрёзные. Я серьезно. Блондинка топает ногой по песку и надувает губы. Бонхва только головой качает. Тин может и не замечает за собой, но ведет себя совсем не по-мужски. Таким вот темпом он точно в гарем Минха попадет. Нужно выручать человека. Как говорил старший, каждый может стать кем угодно, нужно только захотеть. Так что он спросит у Тина, хочет ли тот стать мужчиной с большой такой буквы М, и если тот хочет, то научит его, как стать таким. Он и сам не то, чтобы много про это знает, но его ведет старший и ведет верным путем. В общем, с тобой сетевой дозор скоро свяжется и работу предложит, говорит блондинка, настороженно поглядывая в его сторону и все еще прикрываясь руками. И все, вот, да погоди ты, расскажи, что там за слухи про эту Канаби ходили. Я же с ней в одном доме теперь живу, мне знать нужно. В одном доме? Ну так ты в другое крыло спальню свою перенеси, ну или там временно ночуй в домике для гостей, дает совет блондинка. Старайся поменьше с ней соприкасаться и все. Все-таки вы богатые ни черта в жизни не понимаете. Нету у меня гостевого домика и в другое крыло я не смогу переехать. Мы в одной комнате все спим вообще. Потому что у меня все что есть, это одна комната на 6 татами. Ух ты, как здорово. Наверное, это сближает. Романтично. А с другой стороны, наверное, немного напрягает. Сразу несколько людей в твоей комнате. Блондинка задумывается. Напрягает, не то слово. Раньше мы с Чонджа жили нормально, а вот как эта Кан появилась, как будто напряжение в воздухе повисло какое-то. Я с ней много в школе не общался, но она как будто ну пария такая была. Была у нее одна подруга и только. А так вот был парень Бой его звать вроде, здоровый такой, даже больше тебя. Он еще с Гванхи дружит, вместе везде ходит. Ну так он говорил, что они эту Кан по кругу пускали за школой. Что она типа, всем дает и все такое, и даже фотки показывал. Я-то конечно не смотрел, но такое говорили. Пускали по кругу, серьезно, она вроде не похожа на. Бонхва мысленно сравнивает Аби и Сухи. Сухи, была жертвой, терпела ради приличия и ради своей мамы, перенеся на себя вину за то, что ее мать, увела отца Куака. Аби же совсем не выглядит жертвой, она как будто всегда спокойна, что бы вокруг ни происходило, это просто слухи, говорит Тиен блондинка, наконец перестав вести себя как школьница, которую застали во время переодевания. Вот про Минха тоже слухи ходили, ты же знаешь, как все преувеличивают, может она там просто поцеловалась с кем, а наши раздули, может быть, соглашается Бонхва, и такое может быть, но я с ней все равно поговорю, недаром же ее перевели в наш класс, значит что-то там не срослось в ее классе. Хотя я, наверное, с этим Бо поговорю сперва. Я его знаю, видел в тот раз. Давно хотел с ним побеседовать. А то, что такое, Гванхи свое получил, а этот, нет. Будешь его бить? Блондинка подается вперед. Правда? А мне, можно присутствовать? Я не буду мешаться, честно. А я смотрю, ты любишь насилие и все такое. Хочешь стать настоящим мужиком? Волосатым, потным, вонючим и мускулистым, как горилла? Очень. Тут же соглашается блондинка. Хочу, чтобы таким же, как ты или Минха быть. Как ты в тот раз, не испугался, не растерялся, а как врежешь. Я такое только в кино видел. Если хочешь научиться кунг-фу, тогда я тебя познакомлю со своим учителем. Он редкостный засранец, старый кобель и бабник, но наставник хороший. Ладно, тогда отключаемся от сессии и пойдем этого Бо по школе поищем. Сейчас пока клубное время, а то после школы я договорился с Сухи в кафе сходить. Слышал, кивает Тиен. Признаваться будешь, вот ничего в этой школе не утаить. Сплетни разносятся как со скоростью света. 300 тысяч километров в секунду. Конечно знаю, ты стал довольно видной фигурой в школе после того, как Хана избил Игванхи на место поставил. А еще Мэйсэ Юн сделала тебя членом студсовета и многие говорят, что ты, ее правая рука, делающая темные делишки и наказывающая тех, кого она не может наказать официально. Босс из 44-й, и тот тебя боится. Он-то, Бонхва вспоминает, как Диковолосый его уделал. Да уж, слухи точно все преувеличивают. Хорошо, что в тот раз я своими ногами ушел, но рожа у меня была, мама дорогая, я себя даже в зеркало не узнавал. Говорят, что правда никогда не должна стоять на пути хорошей истории. Так что, смирись. Блондинка садится на раскаленный песок арены в сторонке. Ты теперь у нас рыцарь Айвенга, спасший Сухи из лап дракона. Это одна сторона истории. Есть и другая, конечно. Ты, тиранный насильник, издевающийся над школьниками, избивающий всех, кто тебе не нравится, а теперь еще и вырвал бедную девочку из ее клуба и сделал своей секс-рабыней. И ее, и госпожу Мэй, кстати. Мда, ну ладно, с этим я уже ничего поделать не могу. Пойдем, выйдем из Вирта, найдем этого Бо и выясним, что за слухи про Канон распространял. А потом я в кафе пойду и мне точно нужна будет вся моя смелость. Бонхва вызвал меню выхода из игры, но остановился, увидев, что Тиен блондинка, встала на ноги и потянула меч из ножен на бедре. Это же дуэльная сессия, сказала она. Может сперва все-таки попробуем, закончим дуэль, выкинет из сессии. Когда я тебя убью, Тиен, «Ты же знаешь, что на арене я тебе не соперник», – осторожно говорит Бон Хва, вставая на ноги и вытаскивая мизикардию из песка. «Ты ж рыцарь, а я – разбойник, и я готов принести извинения за высказывание про твою грудь, то есть про грудь твоего аватара». Мерзкий разбойник посмел открыть свой поганый рот на сию благородную деву рыцаря. В воздух взметается длинная, серебристая полоса обоюдоострого клинка. Сей позор лишь кровью смыть дозволено. «Тин, ты чего, что за ролевые игры в игре? Прекращай! Смерть еретикам и извращенцам! Вот же, млять!» Глава 7. Глава 7. Долго искать здоровяка Бонни пришлось. Одноклассницы Тиена с удовольствием отвечали на вопросы, пользуясь возможностью поговорить с самим Тиеном, который, в отличие от игры, смущался в прямом эфире, вызывая неодолимое желание его потискать. Бон Хва воспользовался случаем и предательски разрешил старшеклассницам сделать с ним все, что они захотят, пока они не указали, куда именно ушел Бо. В клубное время школьники обычно находились по своим клубам. Кто-то, пользуясь случаем, делал домашние задания, кто-то просто общался, но большинство воспринимало клубную деятельность как серьезное дело, как и все, что относится к школе. Нельзя в школе отлынивать и пропускать, даже факультативную, клубную деятельность. Клубная деятельность вовсе не значит, что она добровольная, она обязательная. Ее отличие в том, что ученикам позволяют выбрать род и вид деятельности, выбрать или создать себе клуб, но само посещение клубов и клубная активность обязательно. И студенческий совет не на последнем месте по контролю этой активности. Таким образом, взрослые снимали с себя ответственность за новые течения и веяния эпохи, в которых они сами ни черта не понимали, позволяя ученикам заниматься какими-нибудь делами по душе. Если бы инициатива по созданию клубов и регулированию клубной деятельности исходила от учителей и совета опекунов школы, то кроме клубов ведения домашнего хозяйства для девочек и спортивных для мальчиков, ничего бы и не было. А между тем, иногда такие клубы были предтечей для будущих карьер, новые перспективные направления, типа разработки искусственного интеллекта или там дистанционного управления дронами, создание виртуальных миров. Это было понятно ученикам и не всегда понятно взрослым. Конечно же, при таком подходе довольно часто создавались клубы профанации, вроде клуба любителей риса или там клуба сплетников. Туда же относились и клубы с сомнительной репутацией, например, клуб косплея, клуба домашнего задания, где натурально просто собирались после уроков и делали домашние задания, экономя время. Однако большинство школьников все же выбирали себе серьезную клубную деятельность и не отлынивали, относились как к учебе. Старший говорил, что это из-за того, что все тут слишком серьезные и всего боятся. Например, ходят слухи, что при приеме в университет или даже на работу, смотря на то, какие клубы ты посещал, и запись про то, что соискатель или абитуриент состоял в клубе поклонников какой-нибудь поп-группы, сразу же уронит репутацию в глазах работодателя или приемной комиссии. Потому что обязательно будет кто-то с такими же оценками, но всю старшую школу посещавший клуб физики или там клуб социальных исследований, с грамотами от школы и участием в окружных олимпиадах. Старший искренне считал, что это все чушь собачья и выеденного яйца не стоит. Никто там не будет смотреть, куда ты ходил и чем в школе занимался, а по большому счету, даже на успеваемость в школе насрать всем. Там, где ценится эффективность, будут принимать на работу эффективных, тех, кто умеет что-то делать, готов быстро учиться и сотрудничать. Там же, где ценится формализм и связи, на работу все равно возьмут племянника, а не человека с золотой медалью. Пусть даже племянник Аболтус Аболтусом и в клуб хентай манхвы ходил всю школу. И вот эта вся катавасия приводит к тому, что ученики не только на учебе себя загоняют, но и после школы 2-3 часа занимаются тем, что не очень любят, продолжая себя загонять. Ничего удивительного, что у вас тут показатели уровня самоубийств среди школьников зашкаливают, выше только в Японии, так сказал старший. Он вообще считал, что клубы вроде клуба косплея или там любителей риса, самое то для школьников, ничего серьезного, но увлекательно и вместе со сверстниками. Где-то для того и была придумана клубная программа, чтобы социализировать их и увлекать, а не выстраивать камушки для фундамента будущей карьеры. Бон Хва был с ним не согласен, считал, что та же Сэйн со своим клубом, где они всей своей группкой лоллипоп собираются и сплетни гоняют, да газировку с вкусняшками кушают, или там Лорен, которая создала клуб для подготовки к своим вечеринкам, это неправильно. Клубная деятельность должна пользу приносить. Вот как у него, он в клубе кибератлетики состоит, вместе с Тиином, который теперь на него дуется. Не злись, говорит Бонхва, не убыло же от тебя. Ну что такого, поприжимали тебя девчонки в уголке, другой кто позавидовал бы. Меня бы так прижали у той, которая с хвостиками, очень даже большая грудь. И вообще, она же капитан баскетбольной команды школы. Да, она прямо лицом туда втиснула. Классно же, зэ, зависть. Ничего классного в этом не вижу. Это вульгарно. Они же девочки. И ты предатель, с чувством произносит Тиин. Ты отдал меня на вот это все. Это нечестно. Я думал, что мы друзья. Конечно, мы друзья. Бонхва приобнимает Тиина за плечи, но тот отстраняется и складывает руки на груди, надувая губы. Друзья так не поступают. Почти выкрикивает Тиин, и на них оборачиваются проходящие мимо школьницы первогодки, хихикают и останавливаются. Одна даже достает телефон, чтобы заснять. Именно так друзья и поступают, говорит Бонхва, хватая его за рукав и увлекая за собой. Слушай, если вдруг на меня нападут пятеро разгоряченных старшеклассниц, которые будут страстно желать затискать меня до смерти, то ты можешь смело бросить меня им на растерзание. Потому что это именно та смерть, о которой мечтал Вуди Аллен. Быть затисканным старшеклассницами, эх, тем более, что если меня не затискают до смерти, то потом меня Сухий убьет, из ревности. Вот, настоящие друзья не желают другу смерти. Это путь самурая, Тиин. В ситуации между затискиванием до смерти между могучих бедер капитанши школьной баскетбольной команды и незатискиванием до смерти, самурай всегда выберет смерть, провозглашает Бонхва, поднимая палец вверх. И вообще, ты же хотел стать настоящим мужиком, разве нет? Ну да, но как это связано? Ну вот это и есть быть настоящим мужчиной, всегда выбирать путь затискивания до смерти. И вообще, тут реверсивная психология действует. Если уже ты будешь хотеть их затискать, а не они тебя, тогда они перестанут тебя тискать. Так что это я и еще тебе услугу оказал. Бонхва мысленно хвалит себя за то, что наконец освоил иезуитскую способность старшего все вывернуть из головы на ноги перевернуть, оправдывая свои действия задним числом. Если добавить сюда здорового цинизма старшей сестренки Чонджа, то и вовсе получается гремучий коктейль, как в том анекдоте про дракона, который убил маму, папу, дедушку и бабушку и считает себя сиротинушкой. Тиин, непривычный к такому наглому перевороту темы, только глаза пучит, задыхаясь от злости. Тебя благодарить да за что, мечченом ты эдакий, предатель, и, тихо, прерывает его Бонхва, пришли, потом поговорим, и он ускоряет шаг, подходя к здоровяку Бо, который сидит за столиком в школьном кафе. А-а-а, Ромео эпохи Чосан пожаловал, лениво тянет здоровяк Бо, откидываясь на спинку стула. Чего тебе нужно, в рожу тебе дать, вставай, пошли за школу, говорит Бонхва, упирая свой взгляд в глаза здоровяка Бо и чувствуя, как из них словно хлещет лучами ненависти, как где-то внутри поднимается волна гнева, верхняя губа чуть приподнимается, а голова сама так и тянется наклониться на бок, щелкнув позвонками. Раздуваются ноздри, и прилив адреналина тянет его взять со стола тарелку со спагетти и с размаху разбить ее об голову Бо, а потом повалить его на пол, усесться сверху и бить, его бить, бить до тех пор, пока лицо не превратится в кровавую пульпу, пинать с разбегу, прыгать на грудь, воткнуть ему в глотку фарфоровый осколок и... Ты ша-ша-ша, малыш, придержи коней, я понял, что тебе понравилось драться. Успокойся, возьми себя в руки, а ты его не защищай. Слушай, да мне его не жалко. Хочешь ему голову проломить? Да ради бога. Вот только последствия, у тебя же мама на иждивении и у брата неприятности, а ты в тюрьму решил сесть? Головой подумай сперва. У тебя же есть голова, ты же в нее не только ешь, а еще иногда и думаешь, и кроме того, что-то в последнее время ты больно часто стал голос на меня повышать, малыш, это мне не нравится. Ладно, ладно, чего? Здоровяк Бог хмурится и встает из-за своего стола. Думаешь, я тебя боюсь? Да ни капли. Хочешь подраться? Давай, только не сегодня. Сегодня у меня мать приезжает вечером, не нужны мне синяки на морде. Давай завтра после уроков. Бонхва глядит в глаза здоровяку Бо. С одной стороны вот врезать ему по морде прямо тут, а с другой, у него мама приезжает, а ее сын будет с разукрашенной рожей. А с третьей, что-то не больно ты думал о сохранности лица Сухи, когда вы над ней издевались. Бросает он ему в лицо. Она и с синяками тоже ходила. А теперь, за мамочкой прячешься? Чтобы ты знал, я ее не трогал вовсе. Сдалась она мне, эта укуака крышечка поехала после того, как мамаша Сухи ее папеньку увела. Всегда считал, что это их личное дело, чего я вмешиваться буду. А за мамочку ответишь, но завтра. Не трогал, просто позволял этому всему происходить. Сволочь равнодушная, пошли за школу, я тебе из лица отбивную сделаю, чтобы твоя мамочка знала, какую сволочь она вырастила. Рычит Бонхва, чувствуя, что его колотит от сдерживаемой ярости. Да ты совсем ебнутый. Бо делает шаг назад. Ты чего? Тут же камеры везде. Если ты на меня нападешь первым, тебя точно их школы исключат, а то и в тюрьму посадят. Но тебе это будет уже все равно. Бонхва понижает голос. Если я тебе глотку прямо тут перегрызу, да чего ты ко мне прицепился вообще? Поднимает руки здоровяк Бо. Не трогал я твою Сухи. Это вон к Бонхе все претензии, к Куэка. К ней вообще в первую очередь. Это с ее руки все произошло, а я вовсе даже ни при чем. Бонхва, легкое касание руки сзади. Тин, а он почти забыл, что взял его с собой, но его касание словно бы перегрузило систему. То ли касание руки Тиена, то ли испуганное выражение лица здоровяка Бо, то ли что-то еще, но он вдруг успокоился. Куда-то ушла вся ярость и желание поднять этого Бо под себя и бить его, пока руки не устанут, а потом взять что-то тяжелое и продолжать бить. И вообще, он вдруг почувствовал себя глупо. Стоит тут, рычит на старшеклассника. Хорошо хоть школьное кафе в такое время практически пустое, только тройка каких-то девчонок-первогодок на них с выпученными глазами глядят, ну и конечно же, снимают их на свои телефоны. Он вздыхает, подвигает себе стул и садится за стол здоровяка Бо, смотрит на него снизу вверх. Здоровяк Бо некоторое время колеблется, но садится за стол, поджимает губы, складывая руки на груди. Рядом с Бонхва садится Тин. «Ладно, извини, погорячился», — признает Бонхва. «В самом деле, давай завтра в это же время за школой, будем цивилизованы». «Да, спасибо», — кивает здоровяк Бо. «У меня матушка, она беспокоится за меня, было бы за кого», — фыркает Бонхва. «Знала бы она, что ее сыночек вытворяет». «Да чего такого я сделал-то», — не выдерживает здоровяк Бо. «Окей, я признаю, ты крутой, вся школа говорит о том, как ты против босса из 44-й дрался. Да я сам же все видел, и хану навалял, и сейчас говорят, с Минха ходишь по борделям. Ты, крутой, доволен? Чего ты ко мне прицепился-то, чего тебе от меня нужно? Чтобы я признал, что ты сильный? Да сильный ты, сильнее меня. Уже если так дрался там на стройке, я еще тогда понял, что ты сильный. Отстань ты от меня уже наконец. Если это из-за Сухи, то ты мне уже надавал разок, забыл, и я к ней на километр не приближусь. Сдалась она мне. Да, я был в клубе, когда Куэка ей руки жгла сигаретой, но я этому конец и положил. И, кстати, это я ее в медпункт отвел. Да, никогда мы с ней друзьями не были и не заступался я за нее, но знал, что это неправильно, и Гванхи об этом говорил. Как-то неубедительно говорил, получается, — прищуривается Бонхва. Неубедительно, да когда вообще кто-то меня слушал? Я вот сейчас говорю тебе, оставь ты меня в покое, что ты послушаешься. Нет, Шибаль, ты же завтра мне всю рожу разукрасишь, а я на тебя даже пожаловаться не смогу, потому что ты теперь член студсовета и помощник этой задавалы моей. Приятно пользоваться своим положением, а? Да я даже слова завтра тебе не скажу, и если ты думаешь, что у тебя легко получится меня избить, то ничего подобного. Может, я и не соперник тебе, может быть, мы на разных уровнях, но я так просто не сдамся. Здоровяк Бо ударяет ладонью по столу. Девушки за соседним столом вздрагивают, одна даже роняет свой телефон. «Вот завтра и увидим», — говорит Бонхва, вставая. «Заранее встречу со своим дантистом назначь, возможно, тебе придется парочку имплантов поставить с левой стороны». Бонхва, снова легкое касание руки. «Мы же не драться сюда пришли, и не назначать дату драки. Мы же, Тин». Здоровяк Бо смотрит на милого мальчика. «Так ты теперь под Бонхва ходишь? Неудивительно. Ну-ка продолжи свое предложение, и я тебе твои слова в глотку вобью», — ласково предлагает Бонхва. «Что ты про Тиена вякнул?» «Да, Шибаль, отцепись ты от меня уже». «Бонхва, ты же спросить хотел про Кан?» «Да, точно, завтра я тебе рожу отполирую за Сухи и за Аби». «Аби, Кан Аби, а с ней-то что не так, и я тут при чем?» — раненым буйволом взревел здоровяк Бо. «Если завтра Германия на Польшу снова нападет, это я виноват. Ты ее подвергал насилию», — уточняет Бонхва. «Это ты с ней. Что Аби? Да что за бред? Никого я не насиловал. Это же Аби, с ней насилия не нужно. Она сама ей». Здоровяк Бо поднимает руки, увидев, как Бонхва сжимает кулаки. «Да стынь ты уже! Вот сейчас давай уже спокойно поговорим. Что за претензии у тебя? Это тебе сама Абирас сказала?» «Нет», признается Бонхва, не желая выдавать свой источник информации. «А, значит, Тин», качает головой здоровяк Бо. «Слушай, я все понимаю, от драки не уклоняюсь, но если честно, то не хочу с тобой драться, тем более за Аби. Ты только не кипятись сейчас, не кидайся на меня, окей?» «Говори». «Хорошо». Здоровяк Бо кладет свои ладони на стол и вздыхает. Некоторое время молчит, словно собираясь с духом. «Ну», не выдерживает Бонхва. «Это слушай, я понимаю, что у каждого свои причуды», — осторожно начинает здоровяк Бо. «Но это Аби, ну то есть она странная, понимаешь? Совсем странная. И я в общем, конечно, не должен был никому ничего рассказывать. Просто сболтнул в караоке, когда вместе с девчонками сочжу пили. Ну, по пьяни, понимаешь? А они меня на смех подняли. Ну я не выдержал и им фотку показал. Но я не пересылал его никому. Просто эта куака, она умудрилась снять мой телефон издали, там качество не очень, конечно, но все равно разошлось по школе. Пока я ничего не понимаю», — говорит Бонхва, чувствуя, что боевой мандраж наконец начинает его отпускать. «В общем, мы вроде как с Аби с детства знакомы, с младшей школы. Среднюю она в другом городе заканчивала, а по малолетке мы часто в одном дворе тусили. Ну и вы же знаете, как это бывает в таком возрасте». «Да», — здоровяк Бо отводит взгляд в сторону. «Что именно?» — спрашивает Бонхва. «Что именно в таком возрасте бывает?» «Зигмунд Фрейд писал, что это возраст оральной фиксации», — выдает здоровяк Бо, не глядя ему в лицо. «То есть, когда дети начинают узнавать про разницу полов и это, ну, показывают друг другу и все такое, но я думал, это все в прошлом и даже забыл все. А она, в общем, она фотки сохранила с тех времен. И ну я сперва думал, что здорово, бесплатный секс и все такое, а потом началось». «Началось? Что началось?» «И в общем, если ты у нас Ромео, то она, Мария Магдалена, только до Христа, еще в тот период ее деятельности». «Не понял», — он говорит, — «что она блудница», — вставляет свои пять вон Тин. «Так, я сейчас тебе морду прямо тут набью, эй, я же говорил, чтобы ты не напрягался». «Так и есть, поверь, она сама ко мне подошла, сперва мне все нравилось, но потом,